Глава 17. Вот видишь, как все хорошо получилось. Телли озабоченно рассматривала в позаимствованном у Лой зеркальце ссадину на скуле. Оставленные когда-то ногтями волшебницы царапины упрямо не хотели заживать, и даже сама Лой не смогла залечить их одномоментно. «Да уж, неплохо», — пришлось согласиться Виктору. Вся схватка с магом Анжей теперь казалась анекдотичной и неопасной. Ругать Тель за провокацию не хотелось. Победителей, как известно, не судят. Ведь даже Лой теперь поглядывала на Тель с известным уважением. Лой Ивер, глава клана кошек, нечего сказать, хитра, клонит к какой-то своей цели, но не понять, что ей надо. И до чего хороша. Аж в глазах темнеет, хотя, по идее, думать он сейчас должен совсем не об этом. Не должен. Однако вот думается. Княжеская карета послужила им недолго. Очарованные Лой конюхи, увы, приготовили им не крепкий дорожный экипаж, а разукрашенный вензелями и гербами чудище на колесах. Час бешеной езды привел к тому, что у кареты треснула ось. Оставив возницу топтаться у завалившегося на бок экипажа, они двинулись пешком. Когда совсем стемнело, Лой привела путников в какой-то покинутый сарай на краю поля. «Переждем здесь до утра». Виктор, обращаясь к нему по имени, она всегда делала эту небольшую, многозначительную паузу перед Виктором. Воздушные пока отстают, да и вряд ли станут нападать на таком открытом месте. Вот в Воросе другое дело. Конечно, у земных сейчас страшный переполох, но пока еще они снарядят погоню. Да и если снарядят, думаю, я их вокруг пальца обведу. Продержимся, сколько возможно долго, а потом я что-нибудь еще придумаю. Тель слушала все это совсем по-девчоночьи, недовольно надув губки, но в словесные пикировки не лезла. Ивер действительно помогла им миновать засаду воздушных, да и теперь так вовремя придя на помощь со злополучной каретой. «А что станем делать утром?» — поинтересовался Виктор у своих спутниц. «В клан огня», — нехотя ответила Тель. «Лой Ивер, как долго? Может, я окажусь полезна еще разок, Тель?» «Кто знает, какие превратности вас ждут?» «Постой, Тель», — вмешался Виктор. «А зачем мне в этот самый клан огня?» «Потому что...» Видно было, Тель ужасно не хочется отвечать, да еще и прилой. «Потому что ты должен научиться управлять своей силой. А это можно сделать, только пройдя посвящение во всех стихийных кланах. Обычай требует пройти потом еще десяток тотемных, но по нынешнему времени и так сойдет». «А что он станет делать дальше, почтенная Тель?» — промурлыкала Ивер. «Что захочет?» — отрезала девочка. «И хватит об этом. А вот что станешь делать ты, Лой Ивер?» «Помогать вам по мере слабых сил моих», — тотчас отозвалась кошка. «Мне с вами по пути, если, конечно, ты сказала мне правду, почтенная Тель». Девчонка только фыркнула. Наступило молчание. «А и в самом деле, чем плохо владеть силой?» — подумал Виктор. «Убийца драконов. Что ж, пусть будет убийца, если это судьба. В конце концов, он не дал сегодня воли ненависти, не обратил ее сокрушительной мощью, не разрушил весь городок земных, а ведь мог. Точно мог». Однако где-то глубоко внутри медленно оживал, набирая мощь, и другой голос. «Есть еще одна треть мира». Мягко говорил он Виктору. «Ты видел ее, слегка, чуть-чуть искоса, во снах. Там тоже найдется достойное дело. Почему бы не податься туда? И пусть эти сумасшедшие маги сами разбираются, кто им нужен, а кто нет, и желательно между собой, а туда им никогда не дотянуться. Это факт». Он вспомнил Обжору. «Что-то ведь очень важное хотел втолковать ему этот не шибко приятный тип. Как там говорила Лой, прирожденные готовят вторжение?» Да-да, кое-какие реплики. Обжоры вполне можно было истолковать как предупреждение. В это очень хотелось поверить, но кажется ясно одно. Если он избавится от преследователей, то обретет свободу, о которой не мог и мечтать там, у себя, в изнанке. И неважно, пусть даже все это болезненный бред, а на самом деле он уже давно пациент института имени Кощенко. На такой бред он готов променять даже свою реальность, как тот ролевик Коля с баржи. «Тель, я стану убийцей?» — напрямик спросил Виктор. «Когда завершу посвящение?» Было что-то омерзительное в этом слове. Убийца, палач, кат, киллер, ассасин. Девочка отвела взгляд. «Не надо произносить вслух этого слова, Виктор. Не давай имени тому, что еще не случилось». Ее голос упал до шепота. Лой ревниво прислушивалась. «Чем я могу?» «Оставаться самим собой», — еле слышно произнесли губы Тель. «А все остальное — судьба. А как же эти?» «Прирожденные. Кто это вообще такие? Я видел сны, но мутные, невнятные». И Лой, и Тель опустили головы. «Это наше проклятие, Виктор», — наконец сказала Лой. «Дело в том, что мы все кланы, живущие здесь, в Срединном мире, в свое время пришли из мира прирожденных. Изнанка выталкивает чужеродных ей постепенно». Каждого поодиночке, а в том мире все произошло совсем не так. Наверное, должна была накопиться масса, критическая масса, как сказали бы ваши физики, и потом наших предков выбросило. Мы пришли на теплый берег, взяли под свою власть всех, кто обитал в Срединном мире, но ничего не кончилось. Мир прирожденных по-прежнему выталкивает своих изгоев. Единицы не страшны, они даже порой вливаются в кланы, но зреет новая волна. Идут те, кто хочет расплавить наш мир и отлить его заново. Долгое время нас защищали драконы. Крылатые властители Срединного мира, неожиданно подхватила Тель. «Так значит, драконы хорошие?» — удивился Виктор. «Хорошие?» — возмутилась Лой. «Как бы не так. Они правили железной дланью. Кто не с нами, тот против нас. И приговор всегда только один, сам понимаешь, какой. Они хотели знать все и править всем. Они вмешивались во все и не терпели возражений. Хотя были и красивые, и сильные». «Они не были ни плохими, ни хорошими, Виктор», — негромко сказала Тель. Поджала коленки к груди, положила на них подбородок. «Они просто были. А теперь их нет, потому что кланам, в конце концов, надоела их тирания», — резко вмешалась Лой. «Тиранию и деспотию, Виктор, как ни называй, тем же самым они и останутся. Кланы восстали. Был создан убийца драконов, объединивший в себе силы всех стихий многих тотемных кланов. И крылатые властители пали. Последних Риттер перехватил, когда они пытались бежать к вам в изнанку. Почему же он не добил их? Почему оставил жить, если так ненавидел? Почему не стал преследовать дальше?» «Не знаю», — Тель пожала плечиками. «Вообще-то шастать между мирами — это привилегия неведомого клана», — хитренько улыбнулась Лой. «А что еще входит в ваши привилегии? И чем вы знамениты?» Виктор решил не давать девчонке шанса отмолчаться. «Расскажи же ему, Тель», — ухмыльнулась довольная Лой. «А если что забудешь или собьешься, я поправлю». Девчонка ответила сердитым взглядом из-под лобья. «Неведомый из стихийных, или нет, не так. Мы равны им по силам, но не прикованы ни к одной из четырех первооснов — огню, воде, воздуху или земле. Мы никогда не афишировали свое существование и никогда не вмешивались в мелкие дрязги». «Да уж, вы всегда играли по-крупному», — фыркнула Лой. В ее голосе была какая-то тайная, давняя обида. «Завидовать нехорошо», — менторским тоном ответила Тель. «Не я придумала этот порядок вещей, Ивер. Надеюсь, у тебя хватит ума это понять?» «Погодите», — взмолился Виктор. «Тель, зачем тебе вся эта история? Зачем неведомому клану убийца драконов?» «Вот именно», — безжалостно подхватила Лой. «Ну, Тель, что же ты молчишь? Ага, покраснела?» «Если прирожденные создадут своего дракона», — прошептала Тель. Лой-Ивер несколько секунд пристально смотрела на девочку, беззвучно шевеля губами. «А может, вам какой-нибудь ЗРК пригодился бы вместо меня?» — с горечью сказал Виктор. «Пригодилось бы что?» Растерялась Тель, и Лой тоже удивленно подняла изящно выгнутую бровь. «Зенитно-ракетный комплекс. Штука такая, самолетики-ракетки сбивать. Думаю, дракон не намного прочнее будет. Выкатили бы на позицию, да и всадили пару ракет под брюхо. Виктор, перестань!» Это прозвучало как пощечина. Раскрасневшаяся Тель вскочила на ноги. «Ты не мое орудие, и не орудие вообще, ты сам по себе. Сила!» «Просто надо пройти определенный путь. Иначе, а почему же Риттер охотится на меня? Почему хочет убить? Потому что он ждет прихода дракона!» Шепот Тель донесся еле-еле, словно дальний шорох ветра. Шорох ветра во вьющейся на бегу золотистой гриве. «Ну и что? Ты же...» «Он думает, что ты...» «А разве нет?» Чувствуя разверзающуюся внутри жуткую пустоту, проговорил Виктор. «Пока еще нет». С напором отрезал Тель. «Осталось последнее посвящение у огненных, а потом остров». «Остров?» На красивом лице Лой читался страх. «Остров драконов в горячем море возле самого разлома?» «Да». Тель не отвела взгляда. «Посвящение завершит хранитель острова». «Великие силы!» Не стесняясь испуга, пробормотала Лой. «Тель, если ты все-таки ошибешься, то это верная смерть для тебя и для него». «Да, если он не выдержит, но Виктор выдержит», — с железобетонной уверенностью заявила Тель, словно хозяйка, нахваливающая собачку. «А что, там еще одна драка?» — уныло спросил Виктор. «После случившегося в поезде на мосту на вокзале в замке вассалов земли о таком противно было даже и подумать. Не знаю», — призналась Тель. «Никогда там не бывало. Знаю только дорогу. Могу открыть дверь, но дальше ты сам». «И что?» «Что? Что?» «Будешь? Закончен? Завершен?» «Нет», — с напором сказал Виктор, — «кем я буду?» «Убийца драконов», — монотонным, словно на школьном уроке, голосом заговорила Тель. «Это квинтэссенция того, что минуется словом «уничтожение». Это умение обратить на пользу себе все, что окружает, независимо от того, мертвы ли это камни или живые люди». Виктор закрыл глаза. Так оно и было. На вокзале в Хорске. И так чуть не случилось в замке. Только куда с большим размахом? «Убийца способен ненавидеть. Сильнее, чем любое иное существо Срединного мира. Ненависть — его главное оружие. Он переплавляет в ненависть самого себя. И это, Виктор, сильнее любой магии». Потому Риттеру и удалось одержать победу. Никогда, даже в самых жутких наших междоусобных войнах, враги не ненавидели друг друга так сильно, как способен ненавидеть убийца. По сути, он — воплощенная ненависть. «Так сказано в книгах, Тель?» — негромко спросила Лой. «Или ты сама так чувствуешь?» Девочка провела ладонью по лбу, прикусила губу. «Этих книг нет, Лой-Ивер. Никто не знает в точности, как становится убийцей. Риттер был последним, знает только он. Наверное, это зависит от желания, сокровенного, глубокого. У Риттера никто не погиб от крылатого властителя, но он ведь всегда бредил свободой кланов, этот Риттер». Тель жестко усмехнулась. «И вот добился». «А чего же добиваешься ты? Ты ведь привела меня». «Нет, Виктор, нет». Тель всплеснула руками. «Ты пришел сам. Изнанка вытолкнула тебя. Ты чужд ей, иначе бы не прошел и первого посвящения. Иначе тебя убили бы разбой стражи серых пределов или водное чудовище Готтера. А ты прошел, преодолел. «А кто были те, что напали на нас на переходе?» «Люди Торна. Зачем им делать это, если я убийца?» Он не мог быть уверен. Торн позвал убийцу, и меньше всего он рассчитывал, что рядом с ним окажусь я. Вот его стражники и сорвались с цепей. «Это сейчас Торн готов с тебя пылинки сдувать». Лой не удержалась, скептически подняла брови. «Хорошо, еще никто не заметил». «Ну ладно», — сдался Виктор, — «твоя взяла Тель». «Почему и в чем?» Виктор невольно засмеялся. «А и в самом деле, в чем взяла?» «На любой вопрос у этой девчонки найдется ответ. Так что сейчас нам надо отдохнуть и последний переход через ущелье на берег Коросу, а потом на остров». Лой нервно сплетала и расплетала пальцы. Казалось, сам разговор ее больше уже не занимал. Она думала о чем-то своем. Женщина знала явно больше, чем вырвалась на волю в этом разговоре, но делиться этим не спешила. «Ну и на здоровье», — подумал Виктор. «Пусть молчит, так оно и лучше. Остров драконов? Пусть будет остров. Неважно, болен я или нет». Умру я взаправду здесь или проснусь в палате, а надо мной будет санитар со шприцем, как боялся капитан баржи Коля. Пока я здесь, об этом думать не надо. За спиной громадный мир. И чем дольше я тут, тем больше он мне нравится. Отель — неведомый клан. Тут, конечно, все не так просто. Девчонка явно чего-то не договаривает. «Тель, а вас много таких, как ты, из неведомого клана?» Тель косо взглянула на него и ничего не ответила. «Этого никто не знает, Виктор», — нервно хихикнула Ивер. «Неведомый клан считался погибшим, а потом оказалось, что нет. Вообще мне не нравится, что твоя девочка так много секретничает. А тебе?» — она взглянула с откровенным приглашением во взоре. «Раз Тель молчит, значит, так надо», — отрезал Виктор. «Что эта кошка себе позволяет? Почему вмешивается?» Гнев плеснул через края той самой чаши терпения, отблеск его прорвался в глаза, и женщина тотчас же осеклась, даже вскинула руку, защищаясь от чего-то невидимого. «Прошу прощения, Виктор», — смиренно сказала Лой. «Просто я хотела бы знать, куда вы направляетесь дальше». «Странный вопрос», — фыркнула Тель. «Я же сказала, в клан огненных. А если Риттер перекроет единственную дорогу в Ворос, что вы станете делать тогда?» Вкрадчиво поинтересовалась Ивер. «Без меня, а? Будете драться? Мои дорогие, на этот раз Риттер выставит против вас целую армию. В том числе и ополчение клана огня. Он, очевидно, убедил их в том, что ты, Виктор, убийца. Огненные слыли самыми стойкими приверженцами крылатых властителей. А кроме того, не забывайте, у нас на плечах может появиться гвардия клана Земли. Эти-то драконов как раз не слишком любили, но после всего случившегося...» Лой сделала эффектную паузу. «Мне кажется, вам лучше взять меня с собой. Ты нам не нужна, Лой Ивер», — поспешно выпалил отель. «То есть мы, конечно, благодарим тебя за помощь, но...» Последовавшая за этим сцена вполне достойна была украсить трагедию Шекспира. Лой рыдала. Лой горько сетовала на людскую неблагодарность. Лой ругмя ругала себя за наивность. Лой клялась, что больше ни за что, ни за какие деньги не станет никому помогать. Тель наблюдала за всем этим с холодным и отстраненным интересом. Виктор же не вмешивался. После случившегося у клана Земли он окончательно уверовал, силой управлять возможно. Наверное, теперь он бы не побоялся выйти и против самого Риттера. Во всяком случае, это не казалось безнадежным. И даже сладко хотелось поединка. Соблазн был велик. Вот только откуда ж он может помнить этого Риттера? Помнить его лицо, да еще и с такими подробностями. А может, так и надо? Встретиться лицом к лицу, шибиться грудь с грудью по-мужски, чтобы решить все и разом. Лой, наконец, успокоилась. «Значит, вы хотите бросить меня? Здесь? Впереди Риттер с огненными? Позади земные с Торном. Думаете, я так безумно хочу тут погибнуть? Нет уж, с вами безопаснее. Ты сила, Виктор, тебя не боятся, а меня, а мне не знаю, что сделают со мной Риттер, попадись я к нему в руки. Или клан огня. Волшебница огненных была с Риттером в засаде. Про клан земли я уж и не говорю». «Подумаешь, — равнодушно сказал Отель, — переспишь пару раз с кем надо, и все в порядке. Как будто тебе это впервой. Тель!» — резко сказал Виктор. «Лой пойдет с нами, она права». Девочка скорчила гримаску, однако взглянула на Виктора и ничего не сказала, только пожала плечами. Дорога шла все круче и круче в гору. Клан огня ревниво оберегал свои секреты, или же просто его маги любили уединение. Они старательно уничтожили все прочие пути, что вели через старые горы к их заповедной бухте с маяком. Единственный тракт проложили через глубокое затененное ущелье с отвесными склонами. Кривые южные сосны, вообще место очень походило на Крым, лезли вверх, цепляясь за каменные уступы. Воздух, несмотря на осень, был сухим и теплым. Вскоре путники взмокли. «В горы подниматься день», — чуть заметно задыхаясь, сказал Отель. «Потом еще день вниз. Если все пойдет хорошо, нас они не нагонят. Правда, Риттер умеет летать, да и остальные из его клана тоже. Но мне кажется, он не рискнет». «Бит один раз, да вдобавок знает, что ты уже прошел землю. Нет. Скорее может попытаться устроить засаду дальше, у самих огненных. И вот там-то будет самое трудное». Виктор только пожал плечами. Порой менторский тон Тель начинал раздражать, и тогда и впрямь хотелось перемигнуться бы с Лой, а потом сгрести ее за плечи, и... Этот тракт, что вел к Коросу, заканчивался тупиком. Однако рачительные хозяева клана устроили в своей бухте пристань, и потому телег, порожних и с товарами хватало. Иногда их немного подвозили, чаще бесплатно, порой за мелкие деньги. Заночевали они прямо на обочине, вдали от других путников. Было довольно холодно, заснуть никто не мог, а пользоваться силой Тель категорически запрещала. Оставалось только одно — покрепче прижаться друг к другу. Тель свернулась в клубочек, сонно засопела, ложа, похоже, не собиралась спать, и необходимостью прижаться воспользовалась весьма вольно. «Какая ночь!» — услышал Виктор ее мурлыкающий теплый шепот. «Какая сегодня замечательная ночь!» Острые коготки игриво пощекотали Виктора под подбородком. Лой знала, о, очень хорошо знала, где именно и как это сделать, чтобы лежащий рядом мужчина залился невидимым в темноте румянцем, словно неопытный мальчишка. «Лой, не надо. Почему?» Ее дыхание касалось его уха. «Ты разве не хочешь меня?» «Именно потому, что хочу, не стоит заниматься этим на обочине», — ответил Виктор, бог весть, откуда взятые цитатой. «Стесняешься, Тель? А давай и ее возьмем», — промурлыкала Лой. «Забавно будет». «Ну уж нет», — возмутился Виктор. «Хватит, Лой». Волшебница обиженно отодвинулась. «Смотри, потом пожалеешь». «Не сомневаюсь», — буркнул Виктор, — «но тело его со столь целомудренным решением никак не соглашалось. Он провалялся без сна битый час, слушая дыхание спящих женщин, и прекрасно понимая, что Лой откликнется на легкое прикосновение, откликнется весело и умело, со всем неугомонным пылом и огромным опытом, столетним, если верить Тель». Вот эта мысль и помогла расслабиться, и сразу же накатил сон. Знакомый. Виктор даже скрипнул зубами, когда понял, что под ногами сияющий белый песок, небо тускло мерцающая пелена, а рядом плещут черные волны. Сволочь! Он закрутился на месте, пытаясь найти обжору. «Никуда я не пойду, слышишь? Не нужны мне твои тайны, чтоб ты сгнил здесь!» Сгоревшие обломки лаборатории уже затянуло мхом и травой. Фиолетовый лес дрожал под порывами ветра, а далеко впереди у склона гор поднимались в небо клубы белого дыма. «Не пойду я туда!» — вновь крикнул Виктор. Уже понимая, что пойдет, никуда не денется, и ему продемонстрируют что-нибудь тягостно неприятное, а то и просто омерзительное. «Мяу!» Он обернулся и увидел, как по кромке прибоя, мягко отпрыгивая от набегающих волн, идет рыжая кошка, вроде бы та же самая, что смотрела на него в разрушенном городе. Догадка казалась безумной. Виктор присел на колени и протянул руку. «Киска, а ты часом...» Кошка села и принялась умываться. Синие глаза насмешливо следили за Виктором. «Погоди!» — раздалось от леса. Сквозь осоку бежал обжора, смешно спотыкаясь и причитая. «Это что за наглость? Ему ж еще бродить да бродить! Брысь, проклятая, брысь!» Кошка, насмешливо глянув в сторону обжоры, напружинилась и прыгнула Виктору на грудь. Мяукнула в самое лицо, касаясь щеки теплой лапкой. Виктор открыл глаза. Качалось звездное небо, и на фоне его женская головка с распущенными волосами. Лой поцелуем закрыла ему рот, ответила на невысказанный вопрос. «Ты кричал, тебе страшный сон снился. Расслабься, расслабься, Виктор». Ее ладонь скользнула по щеке. «Небритый», — тихо и ласково сказала Лой, — «не бойся, сон ушел. Мы, кошки, умеем отгонять». «Дурные сны!» «Спасибо», — тихонько ответил Виктор. «А твоя подружка, — с внезапной насмешкой сказала Лой, — даже не проснулась. Она маленькая уставшая девочка». «Ага», — без всякой убежденности поддакнул Лой, — «маленькая девочка, волшебница неведомого клана. Но я-то, я взрослая женщина». Она задышала Виктору в самое ухо. «Эта паршивка, Тель, она тебе, наверное, наговорила всяких гадостей про меня, что мне 200 лет, что я спала со всеми мужчинами, кого только видела». «Ну, не совсем так». Виктору было не по себе. Лой уже прижималась к нему всем телом. «Все она врет», — яростно сообщила Лой. «Мне не 200 лет, гораздо меньше. И к кому попало, в объятия я не кидаюсь». Помедлив, она добавила: «К тебе, да, я. Если ты...» Виктор понял, что борьба бесполезна. В первую очередь потому, что бороться не было ни малейшего желания. Он впился в мягкие горячие губы Лой. Да сколько бы ей лет ни было, хоть 300. Ловкость у Лой и впрямь была кошачья. Руки скользили в то время, как они продолжали целоваться. Виктор опомниться не успел, как был раздет, а Лой обнажена. Это напоминало не то изнасилование, не то совращение, только в роли насильника выступала женщина. То, что в паре метров мирно посапывала Тель, лишь добавляло происходящему остроты. «Наконец-то, наконец-то ты со мной!» — шептала Лой. В этом была не столько влюбленность, сколько радость победительницы, и все же это льстило. Так начинающему, но уже популярному певцу льстят юные поклонницы, правдами и неправдами прорывающиеся в гостиницу, ночующие под дверями квартиры. Виктор не заметил, как сменились их позиции, как он оказался над Лой, покорной, отдающейся ему не то чтобы с безумной животной страстью, а с той радостной женской покорностью, что составляет саму основу секса. Все заняло немного времени, хотя Виктору почему-то казалось, что игра могла длиться всю ночь, и это доставило бы обоим только удовольствие, но, видимо, Лой решила не зарываться. В какой-то миг он почувствовал, как напряглись и отвердели ее мышцы, как потом стало мягким и податливым тело, а затвердевшие соски расслабились. Лой шумно вздохнула, вжалась в него, давя счастливый стон. Лишь руки обнимали по-прежнему крепко, будто молили: «Не уходи». Ушла она сама через полчаса, когда они повторили все еще по разу, тихонечко отползла, на прощание прижавшись губами и прошептав: «Спасибо, я не буду требовать большего». Виктор был благодарен ей за это. Сил не осталось, он чувствовал себя выжатым насухо. Другое дело, что такой приятной усталости давно не доводилось испытывать, и больше в эту ночь ему ничего не снилось. Он проснулся, когда наступило утро. Холодное осеннее утро. Было еще темно, солнце пряталось за отвесными кручами, ущелье заливал промозглый туман, по-питерски липкий и противный. Холодно, Поежилась Тель, стуча зубами. Мордашка у нее посвежела. Она смотрела на Виктора со смешной серьезностью, будто укоряя его в наступившей прохладе. Лой ничего не сказала. Грациозно изогнувшись, кошка умывалась у лотка. Здесь сверху, со скал, был спущен вниз небольшой горный ручей. Веселая струя клокотала в деревянном желобе, уходя потом куда-то вниз, на север, к сухим степным полям.